Национальный музей Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан по праву является одним из самых значимых и старейших исторических объектов, который обладает коллекцией экспонатов, отражающих материальную культуру и этнографию Татарстана. История музея начинается с 1894 года, когда была создана Казанская губернская ученая-архивная комиссия. С тех пор на протяжении более 100 лет музей претерпевал различные трансформации, расширялся и реконструировался. Современное здание, возведенное в начале XX века и неоднократно обновленное, сочетает в себе архитектурные традиции и новейшие технологии. Особое внимание в экспозициях уделяется археологическим находкам, относящимся к древним культурам Поволжья. Здесь можно увидеть уникальные артефакты периодов Волжской Булгарии и Казанского ханства, которые позволяют проследить развитие территории Татарстана, ее политические и экономические изменения с течением времени. В залах этнографии посетители могут познакомиться с богатым собранием предметов быта, одежды, украшений и орудий труда различных этносов, населявших территории республики. Традиционные народные костюмы, отличающиеся яркостью и изяществом, занимают важное место. Также представлены экспонаты, отражающие культуру русских, марийцев, мордвы, башкир, чувашей и других народов, подчеркивая многонациональный и многоконфессиональный характер региона. Сегодня его фонд насчитывает свыше 960 тысяч единиц хранения, включая археологические находки, этнографические предметы, произведения искусства региона, документы и многое другое. Эта обширная коллекция позволяет всесторонне представить историю республики в хронологическом порядке. Искусству также отведено особое место в деятельности музея. В его собрании хранятся произведения известных татарских художников, а также образцы народного творчества. Резьба по дереву, керамика, текстиль, металл. Здесь регулярно проводятся выставки, носящие временный характер, посвященные как классическому, так и современному искусству, что способствует популяризации культуры и поддерживает интерес аудитории. Национальный музей также активно занимается образовательной деятельностью. Для всех желающих, особенно для школьников и студентов, организуются познавательные экскурсии, лекции и встречи с учеными и экспертами. Это способствует формированию у молодого поколения глубокого интереса к истории и культуре своего края, а также развивает чувство национальной идентичности и гордости за свое наследие. Без внимания не остаются и современные технологии, которые активно используются в проведении мероприятий. Мультимедийные презентации, интерактивные зоны и виртуальные экскурсии делают посещение более занятным и доступным для людей всех возрастов и уровней подготовки. Это не только играет важную роль в сохранении традиций музейного дела, но и в адаптации их к современным требованиям и ожиданиям посетителей. Посещение Национального музея Татарстана — это важный пункт поездки в Казань. Здесь можно погрузиться в богатую историю и культуру края, узнать о традициях, формировавших облик современного Татарстана. Это заведение сохраняет память о прошлом и служит площадкой для диалога культур, укрепления межэтнического взаимопонимания и развития духовного потенциала региона. Это место, где история оживает, а культура становится доступной и понятной каждому, кто стремится открыть для себя глубины татарского наследия.